Итак, в числе этой дворни, которой было множество, и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет 18, когда 50-летний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка, то есть она мне не тетушка, а сама помещица. Но не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще. Равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у нее еще было в той же губернии, в том же уезде, 35 своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова в 500 душ. И этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела. Я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна – существо благородное и даже оригинальное. Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого, говорили, что он был тогда мрачен, но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева, это 18-летняя дворовая, то есть мать моя, была круглую сиротой уже несколько лет. Покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, 6 лет перед тем, помирая на одре смерти, говорят, даже за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной, подозвав Макара Долгорукого при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что ж до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел показать себя. Он не то чтобы был начетчик или грамотей, хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке. Не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного. Говорил с амбицией, судил бесповоротно и в заключении жил почтительно. По собственному удивительному его выражению. Вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни. Тут уж его не иначе поминали, как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю, наверное. Что ж до характера моей матери, то до 18 лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояние приказчика отдать в Москву в учение, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим. Под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях. Так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.